поэты. Неожиданное появление Тимура на пороге Европы и столь же быстрое его исчезновение возбудили воображение европейских поэтов и драматургов. Тамерлан стал легендой, плодом фантазии, рожденной тенденциозными преданиями греков и турок. Ранние упоминания о Тамерлане, враге Баязита, как называли османского султана немцы, можно встретить в XVI веке. В современной истории он пристает как великий хан тюркских земель, происходящий, влияние Геродота, от скифских пастухов. Но более всего забавны самые последние версии. В сознании европейских писателей Тимур долгое время ассоциировался с турками, неясными представлениями о завоевании Анатолии или победами над султаном Египта, покорением Иерусалима и Вавилона. В начале Елизаветинской эпохи Кристофер Марло знал о Тимуре немного. Он видел в Тамерлане воплощение необоримой силы и величавости загадочного Востока. Драматург выразил эти образы в драматической форме, создав первую английскую пьесу в стихах. Его пьеса «Тамерлан Великий» целиком основана на вымышленных образах, на ассоциациях из жизни греко-персидского мира. Тамерлан появляется на сцене в теперь уже знаменитой колеснице, запряженной покоренными азиатскими правителями. «Эй вы, избалованные клячи Азии, разве вы только и можете, что тащиться по 20 миль в день и гордиться колесницей, следующей за вами, и таким седоком, как великий Тамерлан, да и то лишь от озера Асфальт, где я вас запряг, до Берона, где я вам даю покрасоваться?» Пьеса, созданная в 1586 году, бессмертна благодаря только творческому воодушевлению поэта. Его Тамерлан похож на Тимура лишь все поглощающим властолюбием и величавостью, и это потому, что сам Марло преклоняется перед властностью и величием. Очевидно вместе с тем, что драматург не знаком с испанской публикацией дневника «Клавихо», вышедшей в 1582 году и содержавшей дополнительные штрихи к портрету Тимура. С того времени, однако, Тимур все чаще и чаще упоминается европейскими историками в весьма искаженном обличии. В 1588 году о нем пишет Ленклавиус, в 1600-м – Перон Данус. 5 годами ранее, в 1595-м, Жан де Бек опубликовал фантастическую версию биографии некоего Алхазена. Славный Ричард Нолес включил ее в свое многотомное повествование о турках, вышедшее в 1603 году. Многие из этих ранних оценок Тимура собраны в 1625 году в «Пурчас» его «Пилигримы». В 1634 вышел в свет сборник Пьера Бергарона «Поездки в Татарию», содержавший немало достаточно достоверной информации о тюркских племенах и мусульманах. В 1647 Магнон написал свой эксцентричный роман «Великий Тамерлан и Баязид». С этого началось реальное изучение Тимура, знания о котором несколько пополнились с выходом в Париже в 1658 году перевода «Ватье. Истории Ахмеда Арабшаха». Отражение легенд о Тамерлане можно обнаружить в поэме Мильтона «Сатана». Здесь длинные трубы зовут войско на битву. Полки сил тьмы под командованием своих военачальников собираются с поднятыми штандартами у ворот рая. В поэме много фантазии на восточную тему. Долгое время Тамерлан изображался в европейской литературе как типичный восточный деспот. Позднее его образ видоизменился в соответствии с концепцией Великого Могола. А в эпоху Вольтера во Франции он отождествлялся с образом китайского императора. Тимур занял нишу, некогда принадлежащую великому хану Татарии, обязанному своей известностью Марко Поло. Все это, однако, имело мало общего с подлинной историей или ее деятелями. Более точные сведения о Тамерлане появились не раньше, чем вышел в начале XVIII века перевод Делакруа «Хроники Шарифеддина. Книги побед государя Тимура Великолепного». Поэма «По», посвященная теме любви, добавляет к знанию Тамерлана не больше, чем этот стих. «Монаршая пышность и мощный трубный глаз возвещают о битве людей».